«И как вы себе это представляете, Виталий Евгеньевич?» — спросила Кристина, слегка отодвигаясь от насевшего на нее крупного. Разговор происходил в коридоре офиса после гулянки, посвященной Дню защитника Отечества. После очередного тоста Крупнов вместе с Кристиной вышли покурить. «Очень просто. Я приглашаю тебя в ресторан, мы весело проводим время», — отвечал красавица, чуть захмелевший Крупнов. «А потом посмотрим. Ты ведь любишь весело проводить время?» «Люблю», — согласилась Кристина. «Ну так вот, в чем же дело? Чего огород городить?» «Я ничего не горожу», — возразила Кристина. «Это идея ваша». «Моя. Но ты не против?» Крупнов произнес эти слова как можно более утвердительным тоном. Он старался убедить и Кристину, и самого себя, что задуманное им не есть какой-то абсурд. Напротив, очень даже все естественно. «Виталик», — неожиданно переменила тон Кристины и придвинулась к Крупнову ближе. «А ты знаешь, что просто так ничего не бывает?» «Безусловно», — сразу же закивал в ответ Крупнов. «Так что подарок с тебя». «Конечно! О чем разговор?» «Хороший подарок», — подняла она вверх указательный палец. «Обижаешь». «Вот это другое дело», — улыбнулась Кристина. «Послезавтра вечером», — подвел итог разговора Крупнов. Кристина, чуть подумав, утвердительно кивнула ему в ответ. Время было удобное. Мелехин как раз уезжал в командировку. Что и говорить, Крупнов выбрал неплохой момент, чтобы к ней подкатить. Через два дня все произошло так, как и намечалось с господином Крупновым. После посещения уютного ресторанчика, основательно нагрузившись спиртным, они с Кристиной прыгнули на такси и поехали на квартиру матери Крупнова. Сама мать там не жила, и помещение пустовало. Словом, это было идеальное место. Не только с этой точки зрения, но и с другой. Однако об этом сама Кристина до поры до времени знать была не должна.